Все это Мегре рассказывал сейчас капитану О'Брайену, который слушал, смакуя ужин с чуть раздражающей медлительностью. Действительно, когда мы вышли из ресторана, в холле нас ждал человек. Вы не знаете, как его фамилия? Мак-Джилл мне его представил, но, признаться, я разобрал только имя. Билл. Да, точно, Билл. Я видел сегодня столько людей, которых Мак-Джилл называл по имени, что, признаться, просто запутался. Опять та же улыбка. Привыкните. Это американская манера. А как выглядит этот ваш Билл? Довольно высокий, довольно толстый. Примерно моей комплекции. Нос переломан, на подбородке шрам. Судя по легкому движению век, О'Брайен знал Билла, но ничего не сказал. Мы взяли такси и поехали на причал французской линии. Это было в самый разгар бури. Ветер еще не прогнал дождь, и всякий раз, выходя из такси, они попадали под его струи. Операцией руководил Билл, энергично жевавший резинку. Шляпа у него была чуть сдвинута на затылок, как у известных персонажей соответствующих фильмов. Снял ли он хоть ее раз за весь день? Кажется, нет. Но, в конце концов, он мог быть лысым. Со всеми, с таможенниками, стюардами, служащими пароходной компании, он разговаривал одинаково фамильярно. Садился на край стола или бюро, тягучим тоном ронял несколько фраз. Мегре понимал не все, что он говорит, но, во всяком случае, достаточно, чтобы определить, работает он хорошо, по-настоящему профессионально. Сперва таможня. Багаж Жана Мора увезли. В котором часу? Перелистали регистрационные карточки. Чуть раньше полудня. Нет, ни одно из агентств, которые занимаются этим видом перевозок, багаж не увозило. Стало быть, его погрузили либо в такси, либо в частный автомобиль. У человека, который забрал багаж, были ключи от чемоданов. Это сам Жан Мора? Неизвестно. За сегодняшнее утро здесь прошло несколько сот пассажиров, да и сейчас еще идут люди, которым выдают багаж по уплате пошлины. Затем разговор с судовым администратором. Странное чувство возникает, когда поднимаешься на борт опустевшего парохода, видишь безлюдье там, где раньше царило возбуждение. Когда присутствуешь при генеральной уборке и приготовлениях к новому рейсу. Сомнений нет. Мора покинул судно и перед уходом отдал свои бумаги. В котором часу это было? Никто не помнит. Возможно, одним из первых в самой толчее. Стюарт. Этот отлично помнит, что к 8 утра, вскоре после прибытия полиции и санитарных частей, молодой Мура вручил ему чаевые, а стюарт в этот момент поставил его чемодан у выхода на наружный трап. Нет, молодой человек был совершенно спокоен. Выглядел немного усталым. Должно быть, у него болела голова, он принял таблетку аспирина. Пустой тюбик остался на полочке в ванной. Невозмутимый Билл, жуя эту чертову резинку, потащил их дальше. В пароходной компании французской линии на 5-й авеню он, облокотясь на стойку красного дерева, скрупулезно изучил пассажирские списки. Потом из какой-то аптеки позвонил в портовую полицию. У Мегре создалось впечатление, что Мак-Джилл начинает нервничать. Он старался этого не показывать. Но по мере развития событий становилось ясно, что он встревожен. Что-то не ладилось, что-то шло не так, как он предполагал. Время от времени он с Биллом обменивался быстрыми взглядами. Комиссар рассказывал об их разъездах, и капитан О'Брайен становился все серьезнее. Порой, держа вилку на весу, забывал даже о еде. В пассажирских списках они нашли фамилию молодой Чилики. Сумели узнать и название гостиницы, где она остановилась, в ожидании парохода. Гостиница находится на 66-й улице. Мы отправились туда. Билл расспрашивал портье, служащих регистратуры, лифтеров.